Чего же мне еще теперь придумать? О чем теперь еще мне написать? Передо мной на столике угрюмом лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет: если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки, купи мне шаль, отцу купи порты, у нас в дому большие недостатки. Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо б лучше с малых лет ходил ты в поле за сохою. Старая стала и совсем плоха, но если б в доме жил ты изначала, то у меня была б теперь сноха, и на ноге б внучонка я качала. Но ты детей по свету растерял, свою жену легко отдал другому, и без семьи, без дружбы, без причал ты с головой ушел в кабацкий омут. Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток, был так смиренен, и говорили все наперебой, какой счастливый Александр Есенин. В тебе надежды наши не сбылись, и оттого в душе больней и горше, что у отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше, хоть сколько б ты ни брал, ты не пошлешь их в дом. И потому так горько речи льются, что знаю я на опыте твоем, поэтам деньги не даются. Теперь такая жуть. Живем мы, как во тьме. У нас нет лошади. Но если б ты был в доме, то было б все. И при твоем уме пост председателя в волысполкоме. Тогда б жилось смелей, никто б нас не тянул, и ты б не знал ненужную усталость. Я б заставляла прясть твою жену, а ты, как сын, покоил нашу старость. Я комкаю письмо. Я погружаюсь в жуть. Ужель нет выхода в моем пути заветном? Но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном. Старушка милая, живи, как ты живешь. Я нежно чувствую твою любовь и память, но только ты ни капли не поймешь, чем я живу и чем я в жизни занят. Теперь у вас зима, и лунными ночами, я знаю, ты помыслишь не одна, как будто кто черемухой качает и осыпает снегом у окна. Родимая, ну как уснуть в метель? В трубе так жалобно и так противно воет, захочешь лечь, но видишь не постель, а узкий гроб. И что тебя хоронят, как будто тысячей гнусавейших дьячков. Поет она плакидой, сволочь вьюга, и снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга. Я более всего весну люблю, люблю разлив стремительным потоком, где каждой щепки, словно кораблю, такой простор, что не окинешь оком. И ту весну, которую люблю, я революцией великой называю, и лишь о ней страдаю и скорблю. Ее одну я жду и призываю, но это пакость, хладная планета. Ее и солнцем Лениным пока не растопить. Вот почему с больной душой поэта пошел скандалить я, озорничать и пить. Но время будет, милая, родная, она придет, желанная пора. Недаром мы присели у орудий, тот сел у пушки, этот у пера. Забудь про деньги ты, забудь про все. Какая гибель? Ты ли это? Ты ли? Ведь не коровой, не лошадь, не осел, чтобы меня из стойла выводили. Я выйду сам, когда настанет срок, когда пальнуть придется по планете, и, воротясь, куплю тебе платок, ну и отцу куплю я штуки эти. Пока ж идет метель, и тысячи дьячков поет она плакидой, сволочь вьюга, и снег ложится вроде пятачков. И нет за гробом ни жены, ни друга. Вы спрашиваете, был ли ровен, гладок и прям мой жизненный путь? Да нет. Такие были ломки, передряги и вывихи, что я удивляюсь, как еще остался жив до сих пор.